Глава 27. Жизнь на острие. Привет, меня зовут Антон Холод, и я идеальный парень. Люблю спортивные тачки, девушек, провокации, экстрим. Много экстрима. Поэтому я никогда не расстаюсь со спортбайком и своей единственной. Статус помолвлен. Можете нас поздравить. На фотографиях был я. Везде я, ошибки нет. С черно-красным драконом на спине. Черепом сбоку на шее и вязью кельтских символов на руке. Вот я стою возле мотоцикла на обочине дороги. С пояса свисает цепь, а я смотрю на закат. Дальше хвастаюсь фотографией огней. Признаюсь ей в любви. Стихи откровенно слабые и глупые, словно писал подросток или у меня инфантильный кретинизм. И снова я, мотоцикл и красная роза в оцарапанной до крови руке. Вопрос к подписчикам страницы. Можно ли за любовь погибнуть? Что за... Какого чёрта происходит? А вот и последний пост с предложением и намеком о свадьбе. В карусели фотографии огни. Он появился как раз вчера вечером, после того, как мы вернулись из отеля в город. Я захлопнул ноутбук и встал. Грудь ходила ходуном. Вот уж не ожидал, что в глазах Корсак выгляжу таким идиотом. Да, еще неделю назад было бы легче поверить, что все ради смеха. Но после поездки, после всего, что было и что она говорила, этот Инстаграм наверняка видела уже полуниверситета. А если кто еще и не видел, то глупо надеяться, что после таких новостей страница Антона Холода не выплывет на поверхность на всеобщее посмешище. Со всеми этими розами, любовью к тачкам и примитивными стихами влюбленного кретина, додумавшегося отфотошопить татуировками свое тело. Чёрт! Я взял смартфон и набрал номер. Агния долго не отвечала, но все же подняла трубку. «Морозка?» — отозвалась как-то глухо, но я не обратил внимания. Обида першила в горле и рвалась наружу. Мне не хотелось говорить, мне хотелось знать. «Скажи», — сразу спросил. «Значит, все было ради идиотской страницы в Инстаграм?» Это и есть причина твоей внезапной любви к ботанику? Не спор, а интерес тысячи подписчиков. Что ты собиралась доказать? Что отношения с тобой кого угодно сделают популярным? Что? Нет! Тебе не кажется, что это слишком, Корсак? Что твоя глупая шутка перешла все границы? Я видел новости. Какие новости, Антон? Ты меня спрашиваешь? О нашей свадьбе и странице Антона Холода. Мое предложение руки и сердца, которое ты разместила в Инстаграм от моего имени и сама же его приняла. Обо всем рассказали в светских новостях, в утренней программе по телевизору. И теперь об этом знает весь город. Я хватал ртом воздух, чувствуя, как глохнет голос. Знаешь, я согласился все забыть. Договоры, наши споры. Я наплевал на слухи и решил верить тебе. Только тебе. Потому что хотел. Потому что ты стала для меня моим человеком. Но я точно не соглашался быть марионеткой избалованной девчонки и выглядеть дураком. Я на это не подписывался, Корсак. Послушай, все не так. Я сейчас не могу говорить, но обещаю. Я не хотел слушать. Сейчас мне хотелось знать ответ только на один вопрос. Агния, неужели это того стоило? Антон! Я закрыл смартфон и с силой швырнул гаджет в стену. Повернулся к двери. В комнату успела проникнуть сестра и теперь стояла у двери трусливым зайцем, прижав руки к щекам. Наверняка все слышала. Ну и пусть. Ты это видела? Спросил Крис, глядя ей в лицо. Что-то во взгляде сестры поразило догадкой. То, о чем говорили в новостях. Эту чёртову страницу. Кристина смотрела на меня, распахнув глаза. Губы дрожали. Я спрашиваю, видела? Ты днем и ночью сидишь в социальных сетях. Говори! Сестра неуверенно кивнула. Да, но я думала... Что ты думала? Что само рассосётся? Или я и тебя такой, как есть, тоже не устраиваю? Ты могла мне сказать. 200 000 человек смеются над твоим братом, и ты вместе с ними. Тошка! Отстань, Крис, не хочу с тобой говорить. Я считал, что хоть ты мне друг. Я взял рюкзак, натянул в прихожей кеды и шагнул к двери. На пути встал отчим, но я отпихнул его плечом. «Да съеду я, не переживай, скоро!» «Давай-давай, женишок!» — понеслось в спину. «Вали к богатеньким, там тебя только и ждали, как же!» В университете ни на кого не смотрел, но щеки горели от любопытных взглядов и шепотков за спиной. На входе наткнулся на Андрея Жилина. Парень догнал меня и хлопнул по спине. «Какие люди! Антоныч, поздравляю! Ну ты отмочил со свадьбой! Мне тут Трущобин позвонил, я офигел! Не поверил, пока сам не увидел!» «А тебе чего, завидно?» — огрызнулся в ответ. «Спрашиваешь?» — хохотнул Андрюха. «Заполучить саму Агнешку? Еще бы не завидовать! Это же, брат, как джекпот сорвать!» Как на повороте из дрифта ласточкой вывернуть? Как стащить из Макдака двойной чизбургер и нагло жрать на глазах у голодного котяры, пока тот сосет мятный леденец? Хватит, Джиллен. Ладно, молчу, сбросил руку парень. Я на влюбленных не обижаюсь, но ты хоть на мероприятие пригласи, Морозов. А то я родителей Корсак только в кино видел. Он закатил глаза и театрально продекламировал. И роза упадет на снег, прекрасная, как ты. И сбудутся у нас с тобой все тайные мечты. Удачных пар, Шекспир, мне в 302-ю аудиторию. Засмеялся. Пойду Агнешку поздравлю. Иди к черту. Я сидел на парах, словно провалившись в себя. Не слышал ни слов преподавателей, ни вопросов одногруппников, ни болтовни рыжего Женьки Самарского, сидевшего рядом за партой и отгоняющего от меня любопытных. Он занят. Да, не хочет говорить. Че ты лезешь к человеку? Не видишь, он вне зоны доступа. Отвали! Огней в университете не было, иначе бы мы уже увиделись. После двух пар мне стало казаться, что ей разговор со мной не нужен, раз цель достигнута. Я успел узнать Корсак и понимал, она не из тех, кто станет избегать встречи, если есть интерес. А значит, и никаких чувств больше нет. Из аудитории вышли почти все студенты. Я собирался выйти последним, когда к столу подошла Элла. Мы остались в помещении вдвоем. «Привет, Антон. Есть минутка?» — спросила девушка тонким голосом и, как всегда, немного виновато улыбнулась. Задумавшись, я не сразу ее услышал. Спрятал конспект в рюкзак, обернулся и поправил очки. «Привет». Она кокетливо пожала плечами и поправила волосы, очень стараясь выглядеть мило. Я озадаченно нахмурился. И почему я раньше этого старания за клюквенной не замечал? «Антон, ты последнее время как будто избегаешь меня, обходишь стороной. Это странно, мы ведь с тобой друзья». Я бросил в карман рюкзака ручку, застегнул его и повесил на плечо. «Извини, Элла, я спешу», — сказал, собираясь идти. «Мне сейчас немного не до разговоров». «Да, знаю, я слышала новость». Девушка перегородила путь. «Только...» «Что?» «У меня еще и глаза имеются. Я умею читать людей и вижу, что ты этой новости не сильно рад. Она ведь обманула тебя, кукла Корсак, правда? Поиграла и бросила». Улыбка исчезла, клюквина смотрела очень серьезно. Впрочем, как и я. «Она не кукла, Элла, и я уверен, что наши отношения тебя не касаются», — ответил невежливо, но сегодня все летело к чертям. «Хорошо, как скажешь, просто...» «Просто что?» «Я писала тебе все выходные, но ты не отвечаешь на письма. Даже не прочел ни одного. А у меня появилось свободное время по вечерам, и мы могли бы встретиться. Знаешь, Антон...» Элла вдруг подступила ближе. «Я девушка и многое понимаю лучше тебя. Корсак нельзя верить. Она обольщает, но ей плевать на людей. И на тебя наплевать. Все, что она может, — это угрожать». «Ты о чем?» Я нахмурился, и девушка вдруг подступила вплотную. «О том, что Корсак мне угрожала. Говорила, чтобы я не подходила к тебе. Но ты мне нравишься, Антон, и должен об этом знать. Ты такой настоящий, так почему я не могу использовать свой шанс?» Элла вдруг обхватила мою шею руками и прижалась губами к рту. И сама прижалась ко мне. Такого я точно не ожидал от Клюквиной, даже после того, как увидел их с Хасхановым в кинотеатре. Но мои мысли витали далеко от этой аудитории, и на короткое мгновение я опешил. Найдя чужие запястья, с силой оторвал девушку от себя. «Прекрати, Элла! Ты с ума сошла! Да отпусти ты меня!» Снял с себя руки, но поздно. В дверях кабинета стояла Агния и смотрела на нас. Она была сама на себя не похожа. В джинсах и футболке, со спутанными распущенными волосами. Под глазами залегли тени, и показалось, что она не спала. Горло неожиданно сдавило, а сердце отозвалось, несмотря ни на что. Пока я смотрел на нее, Элла вновь прижалась ко мне, на этот раз обхватив лицо ладонями. Я отпихнул девушку, рванулся вперед, но Агния уже ушла. «Ой, как неловко получилось!» Клюквина отступила, но ничуть не расстроилась, пожала худыми плечами. «Вот видишь, Антон, не очень-то ты и нужен. Был бы нужен, она бы меня по земле раскатала, а так... Ну, извини, каждый борется за свое счастье как может». Я не мог поверить, что эта девушка мне когда-то нравилась, что казалась душевной, чуткой и достаточно симпатичной, чтобы мечтать о первом свидании с ней. После обжигающих поцелуев Корсак, сочных и нежных губ Агнии, сейчас казалось, что к моему рту приложили липкий скотч, на который пристал мусор. Стало противно и тошно. А еще больно от того, что отчасти в словах Эллы была правда. Брезгливо отерев рот кулаком, не глядя на Клюквину, я отодвинул ее с пути и вышел из аудитории, хлопнув дверью. Пошел по коридору, направляясь к выходу из университета. Я понимал, что Корсак не станет ждать. И все же, пусть шанс и мал, но надеялся ее увидеть. На стоянке белой Ауди не оказалось, зато в парке неподалеку мелькала рыжая макушка Самарского. Парень курил, заигрывая с незнакомыми девчонками, и я остановился. «Женька, Самарский!» — окликнул друга. «Я здесь, Морозов! Чего хотел?» Тот распрощался с первокурсницами и подошел. «Можно у тебя переночевать? Всего пару ночей. Завтра поищу что-нибудь». «В общаге, что ли?» — удивился парень. «Серьезно?» — жил Самарский в самой старой общаге нашего университета, которую многие знали как крышка, потому что в здании вечно все приходило в негодность. То трубы забивались, то крыша текла. Да и внутренний антураж вполне подходил к названию. «Да. С лабораторной поможешь?» Я кивнул. Все равно надо было переключиться, чтобы не думать о том, как быстро у нас с Корсак все закончилось. «Ха, да запросто!» Женька довольно ощерился. «У меня в комнате как раз кровать пустует. Я же типа старосты на этаже, пользуюсь привилегиями. Так что пошли». «Ну, рассказывай, Морозов, что случилось?» — спросил Женька уже вечером в общежитии, когда на старом столе шипел, закипая электрический чайник, а я сидел на чужой койке, скрестив перед собой ноги. Опершись плечами о стену, смотрел в окно и вместо того, чтобы забыть, вспоминал нашу ночь с Агнией. «Только давай как есть, а не как хочется. Для начала скажи, кто это тебе так подбородок причесал?» Разборка с Эриком не касалась Женьки, поэтому рассказывать о драке не стал. Рассказал об Инстаграм. Этим приложением Женька не пользовался, но новость о нас с Корсак, конечно, долетела до парня, и он пытался узнать, что же я у него делаю. «Чёрт, Морозов! Я был уверен, что у вас с Корсак всё серьёзно. А ну, покажи этого холода!» «У меня нет телефона». «Окей, сейчас сам найду». «Чувак, так ты здесь реально крут!» — присвистнул Женька, отыскав нужный профиль. «С Розой, понятно, перебор, а в остальном — ничего себе!» Парень вытаращился на экран смартфона. «Дракон с усами карпа и четырёхпалыми лапами орла? Морозов, а это точно фотошоп, а не твоя спина?» «Да иди ты!» Я лениво запустил в друга подушкой. «Нет, ну натурально же выглядит. Я бы себе такую тоже набил. Слушай, Антоха, но это ведь якудза». «Знаю, она самая. Судя по этой татуировке, я главарь японской мафии, и моя сфера — вымогательство, убийство и рэкет. Неплохо, как для ботана, правда?» «Твою ж мать, порвал!» Женька заржал, а я вздохнул. Тот, кто подшутил надо мной, постарался сделать это особенно изощренно. Перед глазами встала Агния, и я откинул затылок на стену. Неужели она все это задумала с самого начала? Нет, не хотелось верить. Совсем. Но больше так стебаться просто некому. «Это ты где такой спортивный? Отжимаешься, как Рэмбо. Агнешка что, была у тебя в гостях? Перед ней выделывался?» Я повернул к Самарскому голову. «Нет. Но, чувак, это же твоя комната, разве нет? Я у тебя был». Женька встал с кровати и подошел ближе. «Я даже помню, что ты с сестрой живешь. Вот здесь ты спишь, а вот тут сестра». Ткнул смартфон мне под нос. «Конечно, это облом жить с младшими, особенно когда у тебя есть девушка, но...» Женька еще не договорил, а меня словно ледяной водой из ушата обдало, и все встало на свои места. Я вскочил на пол и вырвал у друга телефон. «Эй! Я идиот, Самарский! Я такой кретин!» «Чего это?» — растерялся Женька. «Не спрашивай, просто поверь!» Набрав номер по памяти, без лишних церемоний рявкнул в трубку. «Это я, Крис. Живо рассказывай все как есть. Или у тебя больше не будет брата!»